Катерина Каратеева. Аура-Лаорка. Лабиринты сознания. Аура-Лаорка. Лабиринты сознания. Произведение вымышленное. Все имена, названия, характер героев и описанные в романе события – плод фантазии автора. Всевозможные сходства с реальными событиями или вымышленными – случайны. Пролог. В полумраке тронного зала темные силуэты создали ритуальный круг и тихо шептали магические слова. Сегодня был самый сильный день в году для проведения сложного обряда – день стихийной магии. И для инициации собрались все демоны бездны. Нараспев, все громче и громче звучало заклинание, отражаясь от стен. Всюду светились символы, тщательно нарисованные на полу и стенах. Кристаллы и артефакты лежали на своих местах. Факелы служили дополнительным источником света в мрачном помещении. В центре ритуального круга на троне восседал владыка бездны. По обе стороны от него стояли приближенные демоны. Он сейчас был уязвим и только этим двоим мог в какой-то степени доверять. Владыка сосредоточился на усилении портала, ментально удерживая связь с кристаллом на ауре. Яркая вспышка. В зале появился связанный мужчина и четыре демона бездны – ярость, боль, месть и страх. Ритуал был завершен, демоны утихли, и мужские вопли протеста и неподдельного ужаса заполнили окружающее пространство. Портал закрылся, и владыка бездны вышел из транса. Ритуальный круг расступился, и ему в ноги кинули рыжеволосого пленника. Арканы впивались в его руки, надежно связывая их за спиной. На мужчине была непонятная маска с красными сверкающими камнями. Она сдвинута в сторону так, что тот ничего не мог видеть. Он яростно пытался призвать стихию огня, но сковывающие магию артефакты прекрасно выполняли свою задачу. «Так-так, и кому же посчастливилось побывать у нас в гостях?» Удовлетворенной работой демонов произнес владыка. «Отпустите меня!» Взвизнул пленник и тут же получил удар по ребрам от демона ярости. Демон боль тут же впитал его эмоции и удовлетворенно усмехнулся. «Снимите с него маску!» Прозвучал властный приказ, и демоны мгновенно его исполнили. «Ты?» — шокированно протянул он, как только смог сфокусироваться на лице высокого темноволосого мужчины в черной длинной мантии, перед которым его поставили на колени. «Какой приятный сюрприз! Вам удалось поймать приближенного к свету мага. Рад снова тебя увидеть, Санг. Дарк, как тебе удалось вырваться?» Взорвался злобный смех владыки и заполнил пространство, отчего Санг нервно сглотнул, понимая, что эта встреча ничем хорошим для него не закончится. «Не удалось», — резко остановившись, отрезал Дарк. «Пока не удалось, но вскоре все изменится, мой дорогой друг». На последнем слове он сделал акцент. «И ты мне в этом поможешь. А сейчас ты находишься у меня в гостях. Добро пожаловать в бездну!» С кривой усмешкой произнес он, театрально раскинув руки в стороны. Санг в удивлении вскинул брови и осмотрелся по сторонам, не веря в сказанное главным врагом света. Темный блестящий пол был расписан белыми символами языка первородного мага. В центре стоял самый настоящий трон. Большое черное кресло, вокруг которого витала серая дымка, а в изголовье драгоценными камнями переливалось изображение печати Дарка. Вокруг сверкали зелеными глазами демоны бездны во плоти и жадно смотрели на него, словно перед ними стоял не человек, а будущий обед. Окон в помещении не было, на стенах по углам пылали факелы, но Санг не мог воспользоваться стихией, что-то ему мешало это сделать. Он окинул быстрым взглядом лежащие под ногами артефакты и тут же понял причину неподчинения огня. — Этого не может быть! — в ужасе прошептал профессор, стоя на коленях перед Дарком. — Нет, только не это! Наконец-то он осознал безвыходность своего положения. Никто не знал, где он, и ждать помощи не имело смысла. — Как видишь, может. И да, не надейся на гостеприимный прием. Дарк брезгливо махнул рукой в сторону и приказал увести пленника. Остальные демоны знали свое дело. Им предстояло получить сполна за свою работу. И теперь могли напиться живыми эмоциями, изысканным для них десертом. Дарк отвернулся, и зал мгновенно опустел. Подошел к кристаллу-артефакту, встроенному в стену, и самодовольно усмехнулся. У него снова получилось собрать воедино портальный коридор, который был поврежден советом во время войны 300 лет назад. К счастью, те, кто его нашел, не успели передать координаты местонахождения артефакта остальным. За этим он лично проследил. Уничтожил вредителей, но ему так и не удалось найти менторов. Теперь, когда кристалл снова функционирует, он сделает все, чтобы их отыскать и уничтожить. Пока они живы, он не сможет покинуть опостылевшую за 500 лет бездну. Проклятие брата так просто не обойти. Где же прячутся щенки Уилла? Надеюсь, Санг знает и поделится важной информацией. Не сейчас, но вскоре он все расскажет. Владыка, пленник в пыточной камере. Заискивающе проговорил материализовавшийся рядом демон Боль. Замечательно. Где ширзы, которых я вам давал в сопровождение? Их поймал совет. Мы ничего не смогли сделать. Жаль. Хорошие были сущности, преданные. Теперь совет будет искать, откуда они явились. Надеюсь, Санг решит эту проблему, когда вы завладеете его телом. «Можем ли мы приступать?» — спросил демон, вспыхнув в нетерпении зелеными глазами и облизнув заостренные зубы. «Можете, но помните, вы должны сломить его волю, а не тело. Найдите способ к нему подселиться. В этот раз нам нужны одержимые маги. Если поддастся и останется в живых, будем набирать свою армию на ауре. Нужно подобраться ближе к совету и найти менторов. В этот раз ошибок быть не должно». — Да, мой господин. Боль испарился, преклонив голову. Дарк создал непроницаемый купол, снова перевел взгляд на кристалл и увидел в нем иллюзию Рейны. Точная копия этого артефакта была и на ауре. Кристалл надежно спрятан от совета. Дарк создавал его лично и вложил в него много своей энергии вместе с воспоминаниями и некоторыми эмоциями. Он отдал бы больше, если бы появилась возможность вернуть Рейну, но это было невозможно. Когда попал в бездну, он знал, что демоны чувствовали слабые места, а быть уязвимым перед ними он не хотел. Поэтому отдал все эмоции кристаллу и только под куполом мог некоторое время чувствовать их. Повернуть бы время назад и снова увидеть любимую живой. Он дотронулся до кристалла, и его невидимым облаком окутали воспоминания. В тот день он не сдержался. Им завладела ярость и обида, он не рассчитал силу. Случилось непоправимое, и Рейны не стало, потому что она выбрала Уилла и подарила наследников ему. — Почему ему? Почему, Рейна? Мысленно он задавал вопрос иллюзии. — Я так надеялся, что ты передумаешь. Думал, ты исчезла на время, чтобы принять решение, и даже в какой-то степени рад, что ты не с ним. Но сам тихо сходил с ума без тебя. Уилл был тебя недостоин. Почему ты этого не замечала? Не знаю, что он сделал и как тебе внушил, что ты его истинная пара, но это было не так. Да, мы создали Лову, но он заблокировал мою и активировал свою, чтобы ты поверила. Я твоя истинная пара, не он. Как же я ненавижу его отпрысков за то, что они забрали тебя у меня. Грустно усмехнулся Дарк. Он был достаточно наказан за свои деяния. Уильям заточил его в тюрьме, которую они когда-то создали вместе. Но даже в бездне он выжил, приручил демонов, создал свою армию и стал владыкой закрытого пространства. Спустя мгновение до него донеслись первые страдальческие крики профессора. Иллюзия Рейны исчезла, и Дарк злорадно ухмыльнулся своему отражению в кристалле. — Скоро, Уилл, я доберусь до твоих наследников и, наконец, выйду из заточения. Аура всегда принадлежала мне. И ты меня не остановишь. Никто не остановит. В отражении кристалла глаза Дарка сверкнули огнем ненависти, и тишину мрачного помещения нарушил раскатистый дьявольский смех.